Скоро-скоро наши зерна упадут в неведомую землю, в остывшие ладони. Скоро-скоро-скорый поезд увезет того, кто вечно ищет, да кто и что и не ждет уже. Скоро-скоро он узнает, где чужие, где свои. Он не отбрасывает тени, он идет, как лед через ручьи. Он не нашел себе другую, он влюбился в ведьму и ушел на дно, камнем на дно. Он вылетел за ней в трубу, он вылетел за ней в трубу и крикнул: «Ты моя любовь, ты моя любовь». Знают только сосны и янтарная смола, как в высоких травах заплетаются тела, моя любовь, ты моя любовь. Ты спросил флейты из сухого тростника, что на дне своем скрывает мутная река, моя любовь. Теперь ты знаешь, почему огонь похож на рыжую лису. Но если ты хотела спрятать это дерево, то спрячь его в лесу. И никому не доверяй, кричи от дома, не клянись на молоке, ни сердцем, ни рукой. И я хочу надеяться на то, что ты останешься со мной. Моя любовь.